Говоря это, Хопвуд не сводил глаз с гибких, как резина, греческих богов, которые резвились на пляже, подхлёстываемые соленым ветром и похотью. «Вы когда-нибудь задумывались, почему вампиры?» – заговорил он снова, и над верхней губой у него заблестела тонкая полоска пота. Капельки пота выступили и на лбу под кепкой. «Почему вампиры не отражаются в зеркалах? А этих молодых красавцев там внизу, видите? Уж они-то отражаются во всех зеркалах, но только они сами. Рядом с ними в зеркале нет никого. Одни лишь чеканные боги. И когда они любуются своими отражениями, думаете, они видят еще кого-нибудь? Например, девушек, на которых они горцуют, словно морские кони. Не верится мне, что они видят кого-нибудь, кроме себя. Так что, — вернулся он к тому, с чего начал, — я надеюсь. Теперь вы понимаете, почему углядели меня у этого крошки-крота А.Л. Чужака?» «Мне и самому приходится ждать телефонных звонков», — проговорил я. «Время препровождения хуже не придумаешь». «Значит, вы меня понимаете». Хопвуд устремил на меня горящие глаза. Казалось, они прожигают мою одежду до дыр. Я кивнул. «Заходите ко мне как-нибудь». Он кивнул на видневшиеся вдали карусельные апартаменты, где, скорбя почему-то, слабо напоминавшему прекрасное Огайо, всхлипывала Калиопа. «Я расскажу вам об Айрис Три, дочери сэра Бирбома Три». Три Бирбом, 1853-1917, английский актер и режиссер, постановщик шекспировских пьес. «Она тоже жила в этом доме. Ее сводная сестра Кэрол Рид, директор британской студии, и с Олдосом Хаксли». «Хаксли Олдос Леонард, 1894-1963, английский писатель-модернист, автор интеллектуальных романов. Сможете встретиться, он иногда там появляется». Хопвуд заметил, как я дернулся, и понял, что я заглотил приманку. «Хотели бы познакомиться с Хаксли?» «Тогда будьте паинькой», — ласково процедил он, — «и, может быть, я это устрою». Я всячески старался скрыть, что встреча с Хаксли моя неотвязная, несбыточная мечта. Я всю жизнь сходил по нему с ума, желание быть таким же блестящим, таким же остроумным, так же недосягаемо возвышаться над другими, терзало меня, как голод. И подумать только, я смогу с ним встретиться». «Заходите в гости». Рука Хопвуда скользнула к карману пиджака. «Я познакомлю вас с одним молодым человеком. Он мне дороже всех на свете». Я отвел глаза, как мне не раз приходилось делать при некоторых высказываниях Крамли и Констанции Рейтиген. «Ага», — промурлыкал Джон Уилкс Хопвуд, и его рот древнего германца изогнулся в довольной усмешке. Молодой человек засмущался, только это не то, что вы думаете. Смотрите, вернее, взирайте. Он вынул из кармана смятую глянцевую фотографию. Я потянулся к ней, но Хопвуд держал ее крепко и большим пальцем закрывал лицо, изображенного на снимке. А то, что не было закрыто, оказалось самым совершенным юношеским телом, какое мне когда-либо доводилось видеть. Оно вызывало в памяти стоящую в вестибюле Ватиканского музея статую Антиноя. Антиной, греческий юноша, любимец римского императора Адриана, обожествлен после смерти, почитался образцом юношеской красоты. Возлюбленного Адриана. Снимок этой статуи я когда-то видел. Вспомнился мне и юноша Давид, и сотни молодых людей, которые на моих глазах с детства и по сей день возились и боролись на пляже, загорелые и безмятежные, безудержно счастливые, но не ведающие истинной радости. В одной этой фотографии, которую держал Джон Уилкс Хопвуд, тщательно закрывая лицо юноши, казалось, было запечатлено бесчисленное множество летних дней. Не правда ли? История не знала другого такого прекрасного тела. Это был не вопрос, а утверждение. И оно мое, принадлежит мне. Я один владею и распоряжаюсь им, — заявил он. Да не моргайте вы так, смотрите. Он убрал палец с лица сказочно красивого юноши. На меня смотрел ястреб, древнегерманский воин, командир танковых войск в Африке. «Господи!» — воскликнул я. «Да это вы!» «Я!» — подтвердил Джон Уилкс Хопвуд и закинул голову назад. От его жестокой улыбки веяло мельканием сабель, блеском шпаг. Он смеялся молча, отдавая дань памяти немому кино. «Да, представьте себе, это я», — повторил он. Я снял очки, протер их и смотрелся внимательней. «Смотрите, смотрите, никакой подделки, никакого трюкачества». Когда я был мальчиком, в газетах печатались такие головоломки. Лица президентов разрезали на три части и перемешивали. Здесь подбородок Линкольна, там нос Вашингтона, а над ними глаза Рузвельта. Потом их смешивали с лицами 30 других президентов, и всю эту путаницу надо было распутать, и за правильно склеенные варианты вы получали 10 баксов. А здесь прекрасное тело греческого юноши было соединено с головой орла-сокола-ястреба, с лицом, отмеченным печатью злодейства или безумия, или и того, и другого вместе. Джон Уилкс Хопвуд через мое плечо вглядывался в фотографию так, будто никогда раньше не видел эту поразительную красоту, и глаза его горели гордостью за свою силу воли. «Думаете, это фокус?» «Нет». Но украдкой я посматривал на его шерстяной костюм, на свежевыглаженную рубашку, жилет, аккуратно повязанный галстук, на его запонки, блестящую пряжку на ремне, серебряные зажимы на брюках у щиколоток. И вспоминал о парикмахере Келли и о пропавшей голове Скотта Джоплина.